Глава 8. Трус не играет. Полевые, конечно, знали. Вратарь — пол команды. Вратарю достается. Вратарю больно. Полевым тоже попадало. Но что такое настоящая боль, когда кусок резины влетает меж ребер и скорость его 100 км в час? Никто из полевых не догадывался. Это было как удар ломом. Это оглушало. Ты исторгаешь тяжкий выдох, выпрыгивают непрошенные слезы, текут по щекам и смешиваются с потом. Свисток судьи. Нарушение. Вбрасывание. Переводишь дух, орешь на ближнего защитника. Тот хочет выругаться в ответ, но не может, потому что вратарю пихать нельзя, а можно только подбадривать, и прикрывает угол. И ты знаешь, что он тоже, если надо, ляжет под шайбу не хуже чемпиона мира и Европы Зинатулы Белялетдинова. Слезы высыхают, опять свисток, и понеслась. Лучшие вратари вырастают в слабых командах. Там больше работы. Иван Никитин отстоял 18 сезонов в команде первой лиги, регулярно стоявший на вылет, и 18 лет подряд спасал команду и весь город, живший только хоккеем, от вылета. Он считался грязным игроком, любил потолкаться у борта. Очень любил подраться. Почти в каждом матче получал по 2 минуты за грубость. Но самое главное, за матч имел в среднем 3-4 плюхи, не больше. Даже если соперник объективно был сильнее. Одну или две пропускал в первом периоде, одну или две во втором, в третьем ловил кураж и обычно стоял на ноль. Особенно если играли дома. Увидев белую «Волгу» голкипера Никитина, городские мальчишки орали от восторга и свистели, и даже машина первого секретаря областного комитета партии товарища Золотых уступала дорогу. Город Западноуральск, где родился Иван, построили в конце 40-х годов. Ходили слухи, что сам Сталин нарисовал на карте крестик. Стране срочно требовались удобрения и еще кое-какие химические субстанции, очень полезные в народном хозяйстве, но крайне вредные в производстве. Согласно легенде, отец народов затребовал атлас Советского Союза, самый наиподробнейший, фундаментальный, где плотность населения, столько-то человек на квадратный километр, обозначалась разными цветами. Недолго думая, дядя Джо нашел удобное место. Белое пятно. Менее одного человека в радиусе 1000 квадратных километров. Иными словами, это была бесплодная пустыня. И там повелел учредить и завод, и город для проживания трудящихся. Карандашик генералиссимуса ударил в точку на границе тундры и тайги, Европы и Азии. Очень далеко от столицы. Очень выгодно стратегически. Государственная машина закрутилась со своей обычной, бешено-безжалостной силой. На месте будущей стройки срочно основали 3 лагеря, и несколько тысяч зэков в каких-нибудь 4 года возвели заводские корпуса и жилые дома. Далее вождь приставился. Зэки разъехались по домам, но не все. Многие остались при заводе, поскольку в заводских столовых кормили мясом, а в заводских общежитиях исправно действовала удивительная для тех времен техническая новинка — центральное отопление. Нормально, жить можно. В клубе кино каждую пятницу. К концу 50-х завод «Спецхимпром» работал в полную мощность. Однако отсылаемые в Москву статистические данные свидетельствовали о низком пороге смертности — высоком проценте уродов среди нарождающихся младенцев, о повальном алкоголизме и росте преступности. Город гнил. Его население составляли прямые потомки зэков-первопроходцев. Нравы не отличались пристойностью. Незначительная прослойка инженеров, врачей и учителей пила горькую. Поступали даже сигналы об антисоветских высказываниях. Центральный комитет внимательно отслеживал информацию с периферии, и для общего оздоровления в городе отстроили хоккейный дворец на 4000 зрителей, учредили клуб, выделили фонды. Через год хоккейная команда «Спецхимик» триумфально вышла из 2-й лиги в 1-ю и едва не прорвалась в высшую, в компанию к ЦСКА, Спартаку и Динамо Рига. Весь город заболел хоккеем. Новорожденных называли в честь Ларионова, Макарова, Крутого, Третьяка и даже Балдериса. Всесоюзная фирма «Спорттовары» десятками тонн завозила клюшки и шайбы. Другой суперколосс, «Союзпечать», наводнил прилавки спортивными газетами и журналами. К тому моменту, когда Иван пошел в школу, он не мог думать ни о чем, кроме хоккея. В каждом кармане его телогрейки лежало по шайбе. Сразу после школы пацанва бежала по домам, хватала клюшки и айда играть. Коньки считались роскошью. Валенки — вот наилучшая обувь для игры на льду. Не скользят и падать не больно. Коньки дорого стоили. Большинство семей не могло себе позволить такие расходы. Заводских заработков едва хватало на хлеб и маргарин. Иван не знал своего отца. На вопросы мать отвечала односложно. «Папы у тебя нет и никогда не было». Иван не горевал. В его классе из 15 мальчиков отцы имелись лишь у троих. Как раз они-то и щеголяли коньками. Но это им не помогало. Их редко брали в игру. Если 9 человек бегают в валенках, то 10-й на настоящих коньках только мешает. В общем, и без папы Иван ощущал себя в порядке. После школы на речку, там расчищена поляна и почти настоящие ворота, а рядом, сбоку, очень удачно расположен уличный фонарь. В его свете можно гоняться хоть до полной темноты, потом домой. Налопаешься горячей картошки с солеными огурцами, чаю попьешь, что-нибудь наврешь матери про сделанные уроки и забытый в школе дневник, и спать. Хорошо. Еще лучше стало, когда мечта его сбылась, и его взяли в клуб. Почти год он тогда ходил, как в тумане. Десятилетняя голова кружилась. Попасть в команду, защищать ворота, ходить на тренировки в Ледовый дворец, иметь форму с номером на спине — не жизнь, а сказка. В Советском Союзе хоккеисты считались сверхчеловеками. Выше стояли только космонавты. Космонавтов боготворили, перед хоккеистами преклонялись. Остальная любовь доставалась Никулину, Вицину и Моргунову. В 17 лет Иван уже играл за мужиков. Слух о непробиваемом чудо-вратаре долетело до самой Москвы, и однажды оттуда приехали купцы посмотреть на вундеркинда. Вундеркинд вступал в призывной возраст, и его ждали две дороги — либо в армию, либо в милицию, либо в ЦСКА, либо в Динамо. Первый секретарь областного комитета партии, товарищ Золотых, лично просил купцов оставить паренька в городе. Но товарищу Золотых, по слухам, позвонили чуть ли не из Кремля, и товарищ опустил руки. Переночевав за коньяком в лучших номерах, купцы явились на утреннюю тренировку смотреть, каков Иван в деле. На их глазах юный чудо-вратарь на 10-й минуте двухсторонки столкнулся с полевым игроком и получил сотрясение мозга, сложный перелом руки и отсрочку от воинской повинности. Когда кости срослись, тренер сделал все как надо. Посадил Ивана в машину и отвез за 250 километров в колонию строгого режима. Ее охранял батальон солдат внутренних войск. Чудо-вратаря нарядили в сапоги и шинель, сунули в руки автомат и сфотографировали рядом со знаменем. Он принял присягу и через час уехал обратно. На этом его воинская служба окончилась. Следующие 5 лет он покидал город только в дни выездных матчей. В 19 у вратаря случился небольшой срыв. Как раз после окончания особо удачного сезона, когда Иван прочно закрепился в основном составе. Вдруг до него дошло, что он — самая настоящая звезда. Пусть и местного, областного масштаба, но звезда. Журналисты берут интервью, девчонки строят глазки, сверстники завидуют. Директор универмага — лучший друг. Самооценка юного голкипера неизбежно подскочила до небес. В случайной компании он сильно напился. И повздорил. Кстати, из-за девчонки, чьей-то жены, упорно строившей ему глазки. Муж, прямой потомок зэков-первопроходцев, сам бывший зэк, полез драться. Дальше — проломленная голова мужа, милиция, суд и 1,5 года условно. Насчет пятна в биографии Иван не переживал. Если твоя жена строит глазки звезде спорта, приведи в чувство жену. Звезда тут ни при чем. С тех пор он много лет не употреблял спиртного. В 81-м году клуб шумно отпраздновал юбилей, четверть века. Личным распоряжением первого секретаря областного комитета партии, товарища Золотых, город выделил спортсменам 10 комфортабельных двухкомнатных квартир, оснащенных доселе невиданной новинкой, называемой «лоджия». Ивану поставили условие. «Хочешь апартаменты? Вступай в партию». Он пожал плечами и вступил. Он отбивал по 50 бросков за игру, боли и усталости не знал. Грудь, живот и руки превратились в одну сплошную гематому. Таким героям в партию коммунистов прямая дорога. Кое-кто из обделенных жильем ветеранов взбунтовался, но тренер все сделал как надо. Тренер тоже уставал. Ветераны играли надежно, но все страдали запоями и постоянно требовали деньги на вставные зубы. На их фоне скромный Иван Никитин смотрелся сущим ангелом. В итоге его продвинули в капитаны команды. В спорте все просто. Тренер и врач знают ответы на любые вопросы. Тренер говорил Ивану «прыгай», Иван прыгал. Тренер говорил «беги», Иван бежал. Тренер говорил «беги быстрее», Иван прибавлял. Тренер говорил «сядь и отдохни», Иван садился на стул, устраивал ладони на коленях и дышал носом. Тренер говорил «не пей, не кури», Иван не притрагивался и в итоге прослыл самым режимным игроком клуба. Ветераны обменивались между собой так. «А хули молодой, не пьет, вот ему и играется». Происходящие за бортом ледовой площадки события Ивана не интересовали. Проблемы решались сами собой, а если не решались, появлялся тренер и все делал как надо. Денег хватало. В рестораны Иван не ходил. Телевизор ему подарили. Спортивный костюм с эмблемой клуба выдали бесплатно. Раз в неделю он приезжал на городской рынок. Пока обменивался рукопожатиями с поклонниками, сумки наполнялись мясом сами собой. Потом случилось странное. По телевизору из самой Москвы объявили, что коммунизм, судя по всему, построить не получится. Поэтому незачем и продолжать. Вскоре выяснилось, что у завода «Спецхимпром» и у хоккейного клуба «Спецхимик» есть хозяин — Петр Золотых. Он же бывший первый секретарь областного комитета партии. Воцарение хозяина сопровождалось смутой. Завод трижды менял владельцев и простаивал почти 2 года. Бывший товарищ, ныне господин Золотых, мудро переждал, пока конкурирующие банды перебьют друг друга. Потом хладнокровно предъявил увесистый пакет акций и победил почти без боя. Быстро восстановил объемы производства. Продукция пошла в Европу и еще дальше, вплоть до Америки и Австралии. Во времена смуты за талантливым Иваном Никитиным опять приехали купцы из самой Москвы. Никем не замечены, они переночевали за коньяком в лучших номерах, однако в разгар ночевки гостей посетили 6 неизвестных, нанесли телесные повреждения, немедленно отвезли в аэропорт, приобрели билеты и отправили в освояси, хотя вслух выражались гораздо жестче. Иван стоял как бог, усовершенствовал технику. Пойманную шайбу не фиксировал, сразу вводил в игру. За матч имел минимум 4 минуты за грубость. На выходах играл безошибочно. По городу теперь катался на японском внедорожнике. Женился. Похоронил мать. Побывал и в самой Москве, но там ему не понравилось. Теперь никто там не уважал ни космонавтов, ни мастеров конька и клюшки. Самой престижной профессией стала профессия коммерсанта. Вдруг купцы из самой Москвы появились опять. Прилетели в соседний город, взяли такси, за ночь промчались 400 километров и явились к Ивану домой. Положили на стол контракт. С НХЛ. Согласно бумаге, Ивану полагалось 100 тысяч долларов каждый год на протяжении 5 лет. «Это твой шанс», — прямо сказали купцы. «Тебе почти 30. Неужели ты о будущем не думаешь?» Иван не ответил. Его дело было ловить шайбы. Думать — прерогатива тренера. Передних зубов Иван давно не имел. Он понял, что не сможет выговорить слово «прерогатива», и промолчал. Попросил час для принятия решения. «Тебе светит полмиллиона баксов, а ты буксуешь», — грубо заметили купцы. Иван не очень понял, что такое полмиллиона баксов, и опять не ответил. Гости дали ему полчаса, в номера не поехали, а остались ждать в машине. Иван позвонил тренеру. Тот пообещал приехать через 5 минут. Но так и не приехал. Правда, и такси вместе с купцами и шофером бесследно исчезло. На память об удивительном случае у Ивана остался только контракт. Но он был на английском языке мелкими буквами, и впоследствии Иван его выбросил. Но о будущем стал задумываться. Его время уходило. В спину горячо дышали мальчишки из резерва. 18-летние, с молниеносной реакцией и горящими глазами. Отважные сопляки, они спали и видели себя в НХЛ. Что мог противопоставить им Иван? Колченогий динозавр, в три слоя покрытый шрамами. Он понимал, что скоро настанет время зачехлять коньки. Такова спортивная жизнь. 35 лет — рубеж. Бывают исключения. В той же канадской лиге даже полевые игроки иногда катаются до 40, не говоря уже о вратарях. Но не то было с Иваном Никитиным. Он оказался подвержен травмам. Каждое утро начиналось с болевых сигналов. Кости скрипели, ныли места ушибов, ребра и суставы, сдавали нервы. Однажды за игру вратарь Никитин набрал 6 минут за грубость. Знатоки говорили, что такого не бывает даже в НХЛ. Сезон 96-го года он кое-как доиграл, потом сказал всем, что с него хватит. Судьба профессионального спортсмена особая. Предполагается, что к финалу карьеры спортсмен заработает себе денег на всю оставшуюся жизнь. Отсюда безумные гонорары 20-летних мальчишек. Обыватели не понимают, почему юнцы огребают миллионы. Потому и огребают, что спустя 15 лет они уже развалены. Иван тоже бывало огребал, особенно во второй половине карьеры, когда профессиональный спорт был узаконен. К сожалению, деньги куда-то делись, испарились, разошлись. Оставалось одно — учить хоккею детей. Но вмешался хозяин города и завода, господин Петр Золотых. Хозяин сам имел первый разряд по прыжкам с трамплина. Нужды и беды спортивных профи хорошо понимал. В первую встречу он часто шутил, улыбался, трогал Ивана за плечо, и спустя неделю бывший капитан хоккейной команды «Спецхимик» Иван Никитин обнаружил себя заместителем директора Межрегионального фонда ветеранов спорта. Оклад начислялся аккуратно, 2 раза в месяц. Обязанности не обременяли. Ходи в костюме с галстуком, делай умное лицо, подписывай какие-то бумаги. Нормально, жить можно. С первой зарплаты Иван купил бутылку коньяку и конфет. Поехал в гости к тренеру. Тренер умирал от рака. Он жил слишком близко от заводского забора. Тренер выпил полстакана, долго и надсадно кашлял, потом сказал: «Ты, Иван, голкипер великий. Тебе была прямая дорога в Москву, в сборную советскую, бля, Союза. И еще дальше, в Монреаль, бля, Канадиенс. Это я, твой тренер, тебе судьбу испортил, так и знай. Я все делал, как мне надо. Удержал игрока в команде. Как тренер я был прав, как человек наоборот. За это мне Бог посылает смерть страшную. Буду гнить заживо и в муках издохну. Теперь слушай. В жизни ты ни хрена не рубишь, пропадешь быстро. Поэтому держись возле товарища Золотых, хоть он теперь и господин. Делай все, как он скажет. Представь, что он твой тренер. Сам не думай, его слушай. Живи, как играл. Летит в тебя — отбивай в сторону. Летит мимо — провожай глазами. О себе забудь, думай о команде. Решил сыграть на выходе — 100 раз подумай. А как сыграешь — мигом обратно на свое место. Все играют на своих местах. Кому суждено играть справа, играет справа. Кому суждено слева, тот работает слева. твое место в раме. Не сходи с места, будь надежен, знай правила игры. Теперь иди, Иван. Товарищу Золотых привет передай, зубы вставь, зла на меня не держи. Может, в НХЛ тебе бы и подфартило, и был бы ты сейчас сытым и довольным, но лучше играть для своих и за своих, чем для чужих и за чужих. Через год тренер умер, а Иван Никитин баллотировался в областное законодательное собрание.